Франсуаза боролась с горько-сладким чувством. Нервы ее были так издерганы, что ее почти ранила чужая доброта. Она воспринимала ее сейчас как утонченную форму жестокости. Она сказала, чтобы раз и навсегда покончить с горькими мыслями. Работу я так и не закончила. А ведь обещала отдать в половине седьмого. Тебе много осталось? Нет, чуть меньше страницы, но уже 5 минут седьмого. Так, давай, печатай поскорее свою ерунду, возьмем такси. Раз уж я при деньгах. Франсуаза пулеметными очередями допечатала страницу, запихнула бумаги в портфельчик и ринулась из квартиры. Николя бежал следом. В такси она вылила раздражение на беззаботного водителя и ужасные пробки. Уверенная, что они не успеют, Франсуаза ужасно удивилась, увидев, что дверь в помещение топ-копи все еще открыта. Николя остался ждать ее на улице. Он ходил по тротуару, стараясь понять, почему чувствует себя таким счастливым, когда для Франсуазы, судя по всему, все складывается плохо. Вошла Аньес, чтобы поменять тарелки, и разговор прервался. Мадлен отказалась от сыра и взяла из корзинки яблоко. Путешествие утомило ее. Больше она никогда не поедет в Париж на машине. Филипп, сидевший напротив, тоже проигнорировал сыр. Как же давно они в последний раз вот так же обедали вдвоем. Откинувшись на спинку стула, Филипп нетерпеливо следил за служанкой, хлопотавшей вокруг стола. Наконец Аньес вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Филипп посмотрел на Мадлен, и она прочла в его глазах грусть, раздражение и приглашение к разговору. Он явно ждал, что она проявит инициативу в разговоре. «Прости», — прошептала Мадлен, — «но я не могу жалеть тебя». «А я тебя об этом и не прошу», — пробурчал он в ответ. «Это было так предсказуемо». «Неужели?» «Перестань, Филипп. Ты изменял ей, она изменяла тебе. У каждого из вас была своя жизнь». «Только не в последнее время, Мадлен. Я очень переменился и надеялся, что она тоже». «Переменится, Кароль? Ты шутишь, Филипп. Поверь, ты еще дешево отделался. Сейчас тебе все еще больно, ты потрясен, но позже вот увидишь». Филипп усталым тоном перебил сестру. «Ничего я не увижу». Мадлен оставила недоеденную половину яблока на тарелке. «Невкусное?» — спросил Филипп. «Мучнистое. Возьми другое. Не хочу, спасибо». Они перешли в гостиную. Мебель стояла на привычных местах, освещение осталось прежним. И все же Мадлен казалось, что обстановка комнаты всего лишь холодная копия прежней. Теперь здесь не хватало того едва уловимого оттенка беспорядка, который женщина со вкусом как будто намеренно оставляет повсюду, где появляется. После ухода Кароль все в доме словно застыло. Аньес, наверное, очень старалась сделать все как мадам. Вот только рука у нее была не такая легкая. Подушки, стоявшие рядком на диване, напоминали детали детского конструктора. Маленькие старинные коробочки на журнальном столике казались выставленными на продажу. Складки гардин в подхватах падали вниз с почти военной жестокостью. Аньес подала им кофе и снова удалилась. «Не могу жить один в этой квартире», — проговорил Филипп. Мадлен закурила сигарету и тяжело откинулась на диванные подушки. Нога сильно болела. Она так и не поправилась после того падения. Стоило ей слегка переутомиться, и боль возвращалась. Кроме того, ей ужасно хотелось спать. Она очень рано встала сегодня утром, чтобы все собрать к отъезду. Сейчас, наверное, около 10. Мадлен сделала глоток кофе и сказала: «Поверь моему опыту, Филипп, к одиночеству быстро привыкаешь».